Глава 27. Натюрморт с фруктами. Ведь никогда плохим не станет то, что сделано естественно и просто. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. С раннего утра мистер Торнтон с головой погрузился в интересы нового дня. Спрос на готовый товар не радовал активностью. Поскольку дело касалось именно его отрасли бизнеса, он воспользовался ситуацией и заключил ряд не самых выгодных сделок. На заседание магистрата явился точно к назначенному часу и в очередной раз сразил коллег силой разума, способностью моментально определять возможные последствия решений и стремительно делать выводы. Люди, значительно превосходившие Джона по возрасту, статусу и богатству, реализованному и обращенному в недвижимость, в то время как его капитал постоянно работал, ждали от молодого фабриканта неожиданных, мудрых прозрений. Именно ему доверили провести переговоры с полицией и принять все необходимые меры. Правда, сам мистер Торнтон замечал это неосознанное почтение ничуть не больше, чем легкий западный ветер, не мешавший дыму фабричных труб, беспрепятственно стремиться вверх. Он не сознавал, что пользуется молчаливым, но безоговорочным уважением, и воспринимал подобное отношение как должное. В ином случае он ощущал бы препятствие на пути к поставленной цели, достичь которой стремился как можно быстрее. Зато матушка не пропускала ни единого хвалебного слова и жадно слушала, как жены членов магистрата и других богатых горожан передают восхищенные отзывы мужей о ее дорогом мальчике. Говорили, что без него дела шли бы по-другому, точнее, очень-очень плохо. В этот день мистер Торнтон свернул горы. Казалось, глубокое унижение вчерашнего утра и тупое оцепенение долгого дня освободили сознание от тумана. Он ощущал свою силу и наслаждался возможностями, а о сердце почти забыл. Если бы знал простую песенку мельника с берегов реки Ди, то непременно бы спел. «Не мил я никому, и мне никто не мил». Улики против Бучера и других зачинщиков бунта подтвердились. Обвинение троих заговорщиков провалилось, однако мистер Торнтон упорно призывал полицию к неослабному вниманию, поскольку правая рука закона должна сохранять постоянную готовность к стремительному удару. Он покинул душный, смрадный зал суда, вышел на более свежий, хотя и знойный воздух, и мгновенно утратил боевой настрой. Мысли вышли из-под контроля и своевольно потекли в опасном направлении, явив не вчерашнюю сцену гневного отвержения, но картину предыдущего дня. Мистер Торнтон машинально шагал по переполненным улицам, лавировал в толпе, но не замечал людей, сгорая от тоски по тем нескольким минутам, когда любимая прильнула к нему, и сердце ее билось на его груди. «Право, мистер Торнтон, вы совсем возгордились. Не узнаете. Как поживает миссис Торнтон? Погода сегодня превосходная. Должен признаться, однако, что мы, врачи, такую жару не приветствуем. Прошу простить, доктор Дональдсон. Честное слово, задумался. Матушка в добром здравии. Благодарю. День действительно прекрасный и, надеюсь, благоприятный для урожая. Если пшеница уродится, на будущий год торговля пойдет вверх, что бы там ни ворчали доктора. Да-да, каждому свое. Ваша плохая погода и ваши плохие времена нас вполне устраивают. К вашему сведению, когда торговля падает, жители Милтона чаще болеют и отправляются на тот свет. Меня это не касается, доктор. Иногда думаю, что сделан из железа. Даже самые гадкие новости не влияют на пульс. Бьется так же ровно, как всегда. Эта забастовка, которая затрагивает меня больше, чем кого-то еще в Милтоне, даже больше, чем Хампера, никоим образом не повлияла на аппетит. Так что, доктор, от меня вам толку мало. Кстати, именно вы порекомендовали мне хорошую пациентку. Бедная леди, оставим этот циничный, бессердечный тон. Я всерьез считаю, что миссис Хейл, ваша знакомая из Крамптона, вряд ли протянет дольше нескольких недель. С самого начала мало верил в эффективность лечения, о чем, кажется, уже вам говорил. А сегодня навестил больную и совсем расстроился. Мистер Торнтон долго молчал. Хваленая ровность пульса на миг предала. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил он, наконец, изменившимся голосом. «Вы знаете, успели заметить, что семья не слишком богата. Есть ли какие-то особые удобства или деликатесы, способные порадовать больную?» «Нет», — доктор Дональдсон решительно покачал головой. «Ей постоянно хочется фруктов. Так влияет лихорадка. Однако груши скороспелки подходят ничуть не хуже всего остального, а их на рынке полно. Если понадобится что-нибудь особенное, немедленно сообщите», — горячо попросил мистер Торнтон. «Надеюсь на вас». «О, не беспокойтесь. Даже не подумаю поберечь ваш кошелек, ибо знаю, что он достаточно глубок. Был бы рад получить карт-бланш в отношении всех моих пациентов и их нужд. Было бы поистине замечательно». Мистер Торнтон не страдал ни универсальной щедростью, ни склонностью к абстрактной филантропии. Но в то же время мало кто мог заподозрить его в конкретной привязанности. И все же сейчас он немедленно отправился в лучшую бакалейную лавку, где выбрал огромную ветку самого красивого пурпурного винограда и дюжину румяных персиков. Хозяин лично сложил фрукты в корзину, украсил натюрморт свежими виноградными листьями и заботливо осведомился. «Куда доставить покупку, сэр?» Ответа не последовало. «Полагаю, на Мальборо-стрит, сэр?» «Нет», — отрезал мистер Торнтон. «Дайте корзинку мне». Нести пришлось двумя руками, а путь пролегал по востребованным дамами торговым улицам. Многие знакомые молодые леди оборачивались, смотрели вслед и удивлялись. Неужели мистер Торнтон внезапно снизошел до роли рассыльного? Сам же он тем временем думал. «Просто хочу отнести фрукты бедной больной, и ничего плохого в этом нет. Пусть презирает, а я все равно буду делать то, что хочу. Не хватало еще трусить перед высокомерной девчонкой. Я делаю это вовсе не для нее, а ради мистера Хейла, уважаемого человека». Шел он очень быстро, поэтому скоро оказался в Крамптоне, взлетел по лестнице через две ступеньки и появился в гостиной прежде, чем Диксон успела объявить о его прибытии, с пылающим лицом и сияющими от праведного возбуждения глазами. Миссис Хейл лежала на диване в лихорадке. Мистер Хейл читал вслух. Маргарет сидела возле матери на низкой скамеечке и вышивала. При виде мистера Торнтона сердце ее вздрогнуло, но гость не обратил внимания ни на нее, ни на хозяина, а направился прямиком к миссис Хейл и заговорил тем приглушенным, нежным голосом, который особенно трогательно звучит в устах сильного, здорового мужчины. «Я встретил доктора Дональдсона, мэм. Он сказал, что фрукты пойдут вам на пользу. Поэтому взял на себя смелость, огромную притом, принести то, что показалось мне особенно привлекательным». Миссис Хейл сначала крайне удивилась, а потом чрезвычайно обрадовалась, затрепетала и рассыпалась в благодарностях. Мистер Хейл выразил глубокую признательность более лаконично. «Принеси блюдо, Маргарет, или вазу. В общем, что-нибудь подходящее». Маргарет стояла возле стола, боясь пошевелиться или издать малейший звук, чтобы не выдать своего присутствия. Сознательное общение почему-то казалось неловким. Хотелось верить, что поскольку она сначала сидела возле матери, а потом спряталась за спиной отца, в спешке он ее не заметит. Словно так ни разу и не взглянув в сторону Маргарет, мистер Торнтон не ощущал ее присутствия с первого и до последнего мига. «Не могу задерживаться, к сожалению. Очень спешу. Надеюсь, вы простите мою дерзость. В следующий раз постараюсь действовать, как того требует приличие. Позвольте, когда вновь увижу на прилавке аппетитные фрукты, принести вам еще немного. Всего хорошего, мистер Хейл. До свидания, мэм». Он ушел, не сказав Маргарет ни единого слова, и она решила, что ее и вправду не заметили. Молча она принесла блюдо и осторожно, кончиками тонких пальцев, переложила из корзины роскошные фрукты. Как мило с его стороны, особенно после вчерашнего. «Ах, да чего они восхитительны!» – проговорила миссис Хейл слабым голосом. «Как добр мистер Торнтон подумал обо мне! Маргарет, дорогая, ну разве это не мило?» «Да, мама, очень мило», – без всякого выражения подтвердила дочь. «Маргарет!» – недовольно воскликнула тогда миссис Хейл. «Тебя раздражает абсолютно все, что бы ни сделал мистер Торнтон. Что за предубеждение?» Мистер Хейл отрезал маленький кусочек от персика, который чистил для жены, и заметил. «Если бы предубеждением страдал я, то вкус этих восхитительных фруктов рассеял бы его мгновенно. Пожалуй, что-то подобное мне довелось попробовать. Нет, даже не в Гэмпшире. Скорее, значительно раньше, еще в детстве. А в детстве, как известно, все лучше и слаще. Помню, с каким удовольствием мы поглощали и терн, и дикие яблоки. Помнишь заросли смородины на углу западной стены дома, Маргарет?» Еще бы ей не помнить. Разве можно забыть следы непогоды на старой каменной стене, серые и желтые лишайники, покрывавшие ее подобно карте, и торчавший из трещин крохотный журавельник? События двух последних дней потрясли до глубины души. Жизнь, и без того далеко не простая, потребовала напряжения всех оставшихся сил. А слова отца, пробудившие воспоминания о далеких солнечных днях, так растрогали, что Маргарет порывисто вскочила, уронив рукоделие, и поспешно покинула гостиную. Едва открыв дверь своей комнаты, девушка дала волю рыданиям, не заметив стоявшую возле комода Диксон. Очевидно, горничная что-то искала. «Господи, мисс, что стряслось? Госпоже стало хуже?» «Нет, нет, все в порядке. Просто я сентиментальная дурочка. Раскисла и пришла за стаканом воды. А что ты ищешь? Ленты в другом ящике». Горничная ничего не ответила, но поиски не прекратила. А по комнате тем временем разнесся терпкий аромат лаванды. Наконец Диксон нашла то, что искала, но что именно Маргарет не увидела. «Не хотела говорить, потому что вам и так забот хватает», обернулась и проворчала горничная. «Собиралась утаить от вас, хотя бы на какое-то время». «Да что случилось-то? Немедленно говори». «Та девушка, которую вы навещали, Хиггинс». «Что?» «Умерла. Сегодня утром. И ее сестра приходила со странной просьбой. Покойная очень хотела, чтобы на нее надели что-нибудь из вашей одежды. Вот я и искала что-нибудь старенькое, что не жалко отдать». «О, позволь, я сама», — проговорила Маргарет сквозь слезы. «Бедная Бесси. Вот уж не думала, что никогда больше ее не увижу». «Да». Ее сестра еще просила узнать, не захотите ли вы проститься. «Но она же мертвая!» – воскликнула Маргарет бледнее. «Я еще ни разу не видела мертвых». «Нет, я не могу». «Если бы вы не вошли, ни за что бы не спросила. Ладно, скажу, что не придете». «Нет, нет, я сама спущусь и поговорю с ней». Возразила Маргарет, опасаясь, что суровые манеры Диксон напугают бедную девушку. Прихватив чепчик, что отобрала в ее вещах служанка, она отправилась на кухню. Мэри сидела с распухшим от слез лицом, а едва завидев мисс Хейл, снова разрыдалась. «Ах, мэм, как же она вас любила! Как любила!» Маргарет еще долго пришлось бы слушать причитания девушки, если бы не Диксон. Той удалось прояснить, наконец, некоторые факты. Утром, когда Николас Хиггинс уходил, Бесси была в таком же состоянии, как накануне. Но спустя час ей стало хуже. Кто-то из соседей прибежал за Мэри на работу. Где найти отца, они не знали. И девушка вернулась домой всего за несколько минут до смерти сестры. Пару дней назад она стала говорить, чтобы, когда умрет, на нее надели что-нибудь из ваших вещей. Постоянно твердила, что в жизни не видела никого красивее вас и что любит вас всем сердцем. Последние слова тоже относились к вам. Передай, мол, мисс Хейл, мою любовь и глубокое уважение, и не давай отступить. Вы бы зашли проститься, мэм. Она была бы очень благодарна». Маргарет мгновение поколебалась, потом неуверенно ответила. «Пожалуй, да. Приду. Приду перед чаем. Но где же мистер Хиггинс, Мэри?» Девушка покачала головой и поднялась, намереваясь уйти. «Мисс Хейл», — шепотом проворчала Диксон, — «какой смысл идти к мертвой? Не сказала бы ни слова против, если бы бедняжке можно было помочь. Да и сама бы пошла, если бы ей от этого стало легче. Простолюдины считают, что так выражают уважение к усопшему». Помолчав, Диксон повернулась к Мэри. «Я сама к вам зайду, пожалуй. Мисс Хейл очень занята, а не то обязательно пришла бы». Девушка грустно взглянула на Маргарет. Конечно, и Диксон окажет им честь, но бедной Мэри, которая всегда тайно ревновала сестру к госпоже, замена показалась неутешительной. «Нет, Диксон», — решительно возразила мисс Хейл. «Я пойду сама. Мэри, днем мы обязательно увидимся». Опасаясь собственной трусости, она первой вышла из кухни, чтобы не позволить себе передумать.